Глава 20. Чехарда. На Первом Вселенском Христианском Соборе основным вопросом было выяснить природу Бога. Одна группа христиан стояла за теорию единого Бога, вторая – Бога Троицы. Разгорелся спор. Перед Константином стал вопрос, какую группу поддержать. Сегодня церковь учит, что Константином Первым двигала жажда истины, потому что он возлюбил христианство и боролся за его чистоту. Но если учесть все сказанное ранее, реальным двигателем его действий было извлечение политической выгоды. Император думал, что ему поддержать, чтобы получить как можно больше пользы. На тот момент большинство населения императрии было языческим. Значит, теория многобожия больше соответствует умонастроению жителей империи. Константин считает, что поддержав сторонников Троицы, он угодит и язычникам, и христианам. В ущербе останутся сторонники единого Бога, но относительно общей массы их мало. Движимый такими мыслями, император принимает решение в пользу Троицы. Его мнение объявляют истиной, дарованной Святым Духом, сошедшим на соборян во время молитвы. Так как Константин обладал властью от Бога, ему первому открылась истина. Нашлось на том соборе несколько людей, на которых, как утверждает церковь, не сошел Святой Дух. Они отказались признать мнение императора истиной. Всех их объявили еретиками и отступниками и прямо с собора отправили в ссылку. Но при этом решение собора официально считается единодушным. Как пишут церковные историки, все в едином порыве проголосовали за святую истину. Но как же получилось единодушие, если только что было сказано, что там имелись и несогласные? Дело в том, что при подсчете голосов учитывались только голоса христиан. Христианами же считали только тех, кто разделял мнение власти. Добрый христианин не мог идти против власти от Бога. Если представитель этой веры не видел во власти источник божественной истины, это означало только одно – его покинула благодать Святого Духа. Такого человека считали искушенным сатаной, и его мнение не учитывали. По религиозному и светскому законам он совершал два преступления. Первое – против Бога. Сопротивление власти от Бога – это сопротивление Богу. Верный признак еретика. Второе преступление против власти – несогласие с императором, оскорблением величества, имевшее соответствующие последствия. Так что атмосферу на соборе можно сравнить с атмосферой съездов КПСС в СССР, где любые решения власти встречали с чувством глубокого одобрения, сопровождавшегося долгими и продолжительными аплодисментами. Так, наверное, сейчас проходят съезды в Северной Корее. Через 10 лет политическая ситуация меняется. Потакание язычеству, игра и нашим, и вашим, создает опасные тенденции. В народе многие начинают думать, что христианство – это многобожие, потому что богов оказывается не один, а три. Плюс еще император, сын Бога, которому теперь христиане, государственные, стали поклоняться. Придворные аналитики говорят императору, что теория Троицы в этой ситуации разрушительна для государственного христианства, и ее нужно срочно менять. Необходимо объявить истинной теорию единого Бога, а Троицу сделать ересью. Константин соглашается, но как отказаться от теории многоликого Бога, если во всеуслышание было заявлено, что она дарована Святым Духом? Советники ему подсказывают усомниться в присутствии Святого Духа на Никейском соборе. В рамках полученных советов правитель поручает придворным богословам разобраться, а действительно ли на Никейский собор сходил Святой Дух. Теологи внимательно изучили обстоятельства дела и выяснили, что на собор 325 года ничего не сходило свыше. Молитвы соборян Бог не услышал, но они этого не поняли и самочинно выдали за информацию от Бога свои решения и мнения. Из-за этих вновь открывшихся обстоятельств император собирает новый Вселенский собор. В 335 году в городе Тире собрались многие из тех, кто 10 лет назад был в Никее. Чтобы не принять свое мнение за божественную информацию, соборяне на этот раз более тщательно молятся о снисхождении благодати. Когда они убеждаются, что Святой Дух точно сошел на них, им открывается, что у Бога одно лицо, а не три, как им показалось на прошлом соборе. На этом основании решения Никейского собора объявляются разбойничьими, лукавыми и ошибочными. По установившейся доброй традиции еретиков отправили в ссылку, а тех, кого сослали туда раньше, по ошибке приняв за еретиков, вернули назад. Бывших еретиков объявили праведниками, и они заняли места бывших праведников, ставших еретиками. Следующий император Констанций, сын Константина, в 355 году собирает собор в Милане. Церковь того периода утверждала, что на нем присутствовал Святой Дух. Участники собора подтвердили истину Тирского собора о природе Бога и осудили никейскую ересь. По установившейся старой доброй традиции, решение собора на 100% совпало с мнением императора. Руководство небесное всех направило на путь истинный. Но вот приходит к власти император Феодосий. Он заявляет, что ему нужно политическое единство и единомыслие. Но когда одна часть населения думает, что Бог троичен, другая часть думает, что Бог един, а третья часть вообще состоит из язычников, для единства нет места. Чтобы добиться единства, нужно всех привести к единому мнению, в первую очередь в религиозной сфере. Феодосий находит теорию троичности Бога оптимальной для этой цели. Но чтобы ее внедрить, прежде нужно разрушить официальную позицию церкви. Он прибегает к испытанной технологии, ставит перед придворными богословами известную задачу. Они тут же улавливают, откуда дует ветер, и принимаются за ставшее привычным дело. Поднимают архивы, изучают их и обнаруживают, что на Тирском и Миланском соборе не было, догадываетесь, кого? Оказалось, что там царило единодушное нечестие и злонамерение, а единства соборян в Боге не было. Теологи докладывают Феодосию о результатах экспертизы. Правитель узнает, что еретики на прошлых соборах выдали за истину свои разбойничьи решения, введя добрых христиан в заблуждение. Возмущение его не знает предела. Феодосий исправляет ситуацию, созывая в 381 году Константинопольский собор. Его открывает молитва о снисхождении Святого Духа. Соборяне просят Бога помочь им разобраться в сложных вопросах. Когда христиане убеждаются, что благодать на этот раз абсолютно точно сошла на собрание, то в этом теперь нет никаких сомнений, им открывается свыше, что природа Бога троична, и решение Никейского собора – истина. Также им открывается, что решения Тирского и Миланского соборов были не от Бога. Когда это вскрылось, возмущенные соборяне в единодушном порыве признают оба предыдущих собора разбойничьими и лишают их статуса вселенских. По руководству свыше они придают решение этих соборов анафеме. На этом соборе не было ни одного несогласного. Немалую роль в этом сыграло то, что Феодосий был очень крутого нрава. Все со слезами на глазах славили мудрость императора, которому Бог дал силы прозреть такие глубины истины. Все единодушно благодарили Бога, что он в такой трудный час послал народу провидца императора. Феодосий с радостью внимает этим восхвалением. Ему нравится полное единодушие.